Мой день беспутен и нелеп. Мой день беспутен и нелеп. У нищего прошу на хлеб, богатому даю на бедность, в иголку продеваю луч, грабителю вручаю ключ, белилами румяню бледность. Мне нищий хлеба не дает, богатый денег не берет, луч не вдевается в иголку, грабитель входит без ключа, а дура плачет в три ручья, над днем без славы и без толку.